щи из квашеной капусты. На 4 порции 400 граммов свинины, 1 литр воды, 400 граммов квашеной капусты, 2 картофелины, 2 сушеных гриба, лавровый лист, соль, перец. Свинину помыть, порезать на куски, выложить в чашу для варки риса. Добавить квашеную капусту с рассолом, порезанный кубиками картофель, предварительно вымоченные сушеные грибы, лавровый лист, воду, соль, перец. Готовить на пару под крышкой 1 час. Дать настояться 40 минут.